Меня зовут Андрей Городецкий. Я совершаю служение среди инвалидов-колясочников в Одесском объединении. Это молодое служение. И у нас уже определилось около 70 человек таких инвалидов. И есть еще 40 детей, которых мы уже знаем, которые имеют тоже такие вот заболевания. Я немножко расскажу предысторию, как бы биографию, а потом статистика. «И было ко мне слово Господа, прежде нежели образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел в утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Иеремия 1:4-5. «Я не искал Господа, но Он нашел меня в юности и определил на служение среди людей ограниченных. Родился я здоровым ребенком в христианской семье. С детства мы ходили на собрания, и мама говорила, что я буду проповедником. 2 года медицинского образования оказались весьма полезными для будущей моей жизни. Тогда я не знал, что Бог готовил меня к долгому пути в неподвижности на инвалидной коляске. Благодарю Бога за дар покаяния и спасения в 17 лет. Крещение принимал уже в неподвижности. Я полюбил Слово Божие и до 34 лет возрастал в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Уже в это время я задумался о смысле моей жизни в таком состоянии. Однажды в звуковом письме я написал своему другу о желании трудиться среди народа особенного, который не числится среди народов, языка которого большинство не понимает. Впервые мы с братьями попробовали проповедовать в интернате для инвалидов в селе Мирнополе Одесской области. В результате этого 2 юношей на колясках приняли крещение. Незадолго до этого я остался один, без родителей, и стал очень нуждаться в помощи по уходу. Тогда я помолился: «Господи, забери меня к себе, или пошли человека, которому я был бы нужен». И как пророку Илии Бог сказал: «Иди в Сарепту Сидонскую, там я повелел вдове кормить тебя». Так и мне Бог подарил драгоценный сосуд, жену, которая со мной уже 16 лет, а также 3 прекрасных детей. Через 9 лет совместной жизни Бог очень явственно указал, что нужно уже приступать к служению, которому Он определил нас. Мы не воспротивились. Нас пригласили на волю в Ковельский район. Там братья предложили, а потом поручили заняться служением среди инвалидов. Одним из первых инвалидов, которому мы начали благовествовать, был юноша Андриан, который впоследствии стал нашим зятем. Как сейчас слышу его слова: «Как я хочу, чтобы у меня было так, как у вас». Тогда я полюбил его и сказал ему: «Молись Господу, и Он даст. Слава Всемогущему, что Он все сделал чудно. Подарил ему жену и 3 деток, спас его и уже забрал от скорбей в свои небесные обители». В Одесском объединении 2015 года у нас проходит однодневное общение 3 раза в году на Петровке в доме молитвы, оборудованном пандусом и туалетом для инвалидов. 1 раз в месяц проходит общение в 2 селах – Черкесок и Русской Ивановке – с неверующими инвалидами. А с 2018 года проводятся лагеря, где радуются люди с ограниченными возможностями. И для этой цели строится специальное здание в селе Табаки Волградского района. За этот период покаялось 10 инвалидов. Из них 3 приняли крещение. От имени братьев-инвалидов мне хочется попросить служителей Света Церквей пожалуйста, позаботьтесь, чтобы все желающие могли посещать дома молитвы. Сделайте для нас минимальные условия, пандусы и туалеты для инвалидов-колясочников. Да прославится во всем этом Господь. Сейчас в память о наших друзьях, которые ушли к Господу, инвалиды, колясочники, я желаю сыграть песню «Синее небо».